Глава 22. Саид. «Доступ к телу получен. И почему меня так прет от этой девушки? Я понятия не имел, почему, но с первого взгляда не мог выкинуть ее из головы. Она стала моей личной головоломкой, да еще и самой сложной, что я когда-либо встречал. Жена друга, сумасбродная и, откровенно говоря, странная работница скорой помощи, фельдшер Инесса Валерьевна, как она сама представилась, порекомендовала мне знакомую. Молодого дерматолога для решения моей деликатной проблемы. Я не собирался пользоваться ее услугами, но Давид шепнул мне, что, зная его супругу, от такого отказываться не стоит. Не знаю, почему согласился и велел доставить девицу ко мне. Где я с моими возможностями и какая-то врач в поликлинике? Более того, я дал задание службе безопасности и напрочь про это забыл. Лишь когда она появилась в моем кабинете, сверкая глазами, как фурия, внезапно ощутил бешеный интерес. А дальше? Как и все в моей жизни, я ее захотел и стал делать все, чтобы получить. Эта головоломка по имени Милена Васильевна должна быть разгадана. Но вот прошло больше недели, а она продолжает усыплять меня по вечерам, втирая в голову всякую хрень. Безусловно, я проверил все ее назначения лучших заграничных врачей. К моему удивлению, они все подтвердили и похвалили молодого специалиста. Более того, несколько человек прямо сказали мне, что хотят знать имя трихолога, и даже требовали контакты. Как такое возможно? Ведь я все еще оставался их пациентом. Высший уровень бестактности. Но я уже понял, что везде, где появлялась эта невозможная девушка, начиналось своеобразное шоу. Ведь я сам стал его частью. Хрупкая фигурка, затянутая в медицинскую униформу, вызывала не просто интерес, а какое-то плохо контролируемое помешательство. Пришлось признать. Я хотел ее. Хотел трахнуть. Другого вывода, зачем мне могла понадобиться эта ничем не примечательная, по сути, трихолог, я не придумал. Не влюбился же я, в конце концов. Стало любопытно, насколько быстро она дрогнет. Сперва я попытался купить ее. Покупать пришлось не цветами и шубами, а дорогущей аппаратурой и обучением. Шубы бы дешевле обошлись, к слову. Барышня продалась потрохами, и я подумал, что теперь она не отвертится. Но Милена вертелась, да еще как. Усыпив меня в первую процедуру, она и вовсе оставила несмываемый след на моей психике. Я только в детстве так высыпался. Да и вообще терпеть не мог, когда у меня ковырялись в голове. Терпеть не мог и не собирался. А тут, как только ее пальчики коснулись проплешин, то все. Полнейшая отключка. Даже мать стала что-то подозревать, поэтому пришлось срочно отправить ее в санаторий. Тот самый, от которого она не смогла бы отказаться. План был прост. Покорить неприступную трихологическую гору по имени Милена и снять с себя проблемы. То есть это странное, нелогичное наваждение. Когда первый раз коснулся ее губ, казалось, что не смогу остановиться. Готов был нагнуть ее здесь и сейчас. Но что-то пошло не так. Тем более мне в голову не могло прийти, что возникнут такие бурные чувства относительно ее общения с одним из моих конкурентов. Я готов был мигом разорвать с ним все договоренности. Лишь бы в глаза не видеть наглой улыбки и сального взгляда. Поэтому, когда девушка осадила его, даже гордость взяла. Странное, совершенно чуждое мне чувство. А потом она начала меня провоцировать. Не бывает таких совпадений. Это мокрое тело в моем душе. Она издевается? Она вообще видела себя в эту секунду? Хотя о чем это я? Небольшая аккуратная грудь, торчащая от возбуждения вершины, что облепила мокрая ткань. Упругая мокрая попка, истекающие капли по пухлым губам. Она вообще не в моем вкусе. Тогда почему каждый раз, когда мы с ней сталкивались, у меня стояло как никогда в жизни? В чем же ее секрет? Пока не попробую. Не узнаю. Не видел ни одного логического объяснения тому, что происходило. Поэтому, когда Милена оказалась горячая, влажная, да еще и полуголая в моем распоряжении в сауне, я все понял. Наконец-то оборона девушки дрогнула. Конечно же, этого и следовало ожидать. Мало кто мог устоять передо мной. Ведь я хорош собой, у меня шикарная фигура, да еще и опыт. Есть некоторые моменты с волосами. Но ей это известно. Может, не стоило об этом говорить? Но я не нашел другого способа привязать эту вредную особу к себе. А теперь она наконец-то сдалась и наверняка устраивала мне сюрприз. Я оценил. Более того, готов был принимать поздравления со своей победой самым что ни на есть древним способом на свете. В горизонтальной позиции. Теперь Милена не отвертится. Сходил с ума от близости ее горячего тела. Исследовал его влажными поцелуями, наслаждаясь ее стонами. А потом начал самозабвенно стаскивать трусики.